Глава 14. И настроение улучшилось. Дмитрий чувствовал настоящий подъем. Наконец-то можно не топтаться на месте. Стрельников разделял воодушевление своего молодого коллеги. Когда они вышли из квартирки гражданки Карауловой, на губах Виктора Павловича играла какая-то хищная улыбка. «Как вы думаете, это было просто такси или у нас уже двое преступников?» «Думаю, что в данный конкретный момент это не важно. Следующий шаг все равно один». Дмитрий сошел в Георгиевском переулке, махнул рукой Виктору Павловичу и осмотрелся в поисках нужного заведения. Его интересовал первый таксомоторный парк. Можно было, конечно, устроить поиски нужного авто на стоянках у вокзалов и гостиниц, но намного проще сразу обратиться в первый таксопарк. Нужная машина, впрочем, могла быть приписана и к другому таксопарку. Так что Дмитрий уже морально готовил себя к тому, что придется побегать. Первый был выбран потому, что был первым, а заодно и крупнейшим в Москве. Дело было не самым простым, но не требовало усилий сразу двоих следователей. Виктор Павлович отправился на Петровку, где надеялся узнать о том, заявлял ли кто-нибудь об исчезновении Овчинникова. Белкин перешел дорогу и направился к ряду разнообразных таксомоторов. Французские «Рено», которых, по слухам, каталось в Париже в роли такси целых 16 тысяч, американские «Форды» с красными флажками с надписью «Свободен» и даже один итальянский «Фиат». «Вам куда?» — от группки куривших шоферов отделился самый невысокий. «Пока никуда. Подскажите, товарищи, таксомотор с номерами Г-2619 к вашему парку относится?» «А вам зачем?» Этот вопрос раздался от самого пожилого из таксистов. Дмитрий извлек документы и подошел к курившим. «Московский уголовный розыск. Оперуполномоченный Белкин. Так вы знаете это авто?» Пожилой, очевидно, пользовался авторитетом среди других шоферов, поэтому заговорил дальше. «Знаю, конечно. Это наш мотор». «А вы не особенно торопитесь, как я смотрю». «Что вы имеете в виду?» «Так угнали 26-ю. Вчера днем еще». «А почему не сообщили?» «Так мы сообщили. Я потому и говорю, что вы как-то не особенно торопитесь». Дмитрий вспомнил, как ведет себя в такой ситуации Стрельников, и постарался улыбнуться максимально дружелюбно. «Ваша правда, не быстро получилось приехать. А как это случилось-то?» Пожилой, наткнувшись на вежливость, тут же смягчился. «Вы уж простите, оно понятно, что неспроста задержались. Просто средь бела дня ведь увели таксомотор от Казанского вокзала. Я как вечером узнал, не поверил даже. Это же грабеж какой-то». «Средь бела дня, говорите? А где шофер того авто?» Пожилой оглянулся на компанию таксистов. «Братцы, а что, Ибрагимов, на смене после вчерашнего?» Ответил тот самый невысокий. «Ну да, только его сегодня Хвалынский на гараже оставил». Пожилой усмехнулся чему-то и вновь обратился к Дмитрию. «Вот что, товарищ милиционер, ступайте-ка вы к директору. Он вам и Ибрагимова позовет, если надо, и расскажет, как оно все было. А то вы сейчас от нас всяких басен наслушаетесь». Белкин поблагодарил за помощь и вошел в прохладное помещение администрации таксопарка. Его удостоверения вполне хватило, чтобы оказаться в кабинете директора уже через 5 минут. Ему Белкин не стал недоговаривать о цели своего визита. «Дело в том, что я не по поводу угона, товарищ директор». «А зачем же еще?» На слове «еще» голос директора странно пошел вверх, а глаза, наоборот, опустились вниз. Дмитрий отметил это, но не стал заострять. Секреты директора таксопарка его пока не интересовали. «Вчера вечером этот таксомотор был замечен рядом с домом, где сегодня с утра нашли труп. Есть показания, что и убитый, и его убийца приехали к этому дому именно на этом авто». Директор облегченно выдохнул, но тут же вновь собрался. «Что от нас требуется?» «Мне сказали, что вы можете вызвать водителя этого авто. Мне бы хотелось с ним переговорить как можно скорее. Кроме того, мне нужно подробное описание пропавшего мотора. Подробное, значит, до мельчайших деталей. Трещина на фаре, скол на бампере, пятно на заднем сиденье справа и все в таком духе. Кто может дать мне такое описание?» «Шофер, конечно. Он постоянно был на этом моторе. Так что никто не знает это авто лучше него». «Хорошо, зовите». «А вы не знаете, наш мотор уже нашли?» «Не знаю, иначе не спрашивал бы о деталях. Надеюсь, что да. Однако даже если так, до того, как его осмотрят наши специалисты, мы не сможем его вам вернуть». «Понимаю». По голосу директора было понятно, насколько он расстроен этой новостью, но Дмитрий ничем не мог ему помочь. Когда машину найдут, Егорычев и Петровский ее по винтику разберут, чтобы найти хоть что-то, что может привести к убийце. Точнее, к убийцам. Теперь сомнений в том, что водитель, которого видела Екатерина Михайловна Караулова, был соучастником убийства, не оставалось. Дмитрий спохватился и обратился к директору, как только тот вернулся в свой кабинет. «У вас есть фотокарточка шофера?» Директор ответил утвердительно и погрузился в картотеку, стоявшую за его столом. Через несколько минут он выудил оттуда фотокарточку и передал ее Белкину. На Дмитрия из-под лобья смотрел смуглый темноволосый мужчина лет 30. «Я бы хотел взять ее пока что. Верну до конца недели». «Забирайте, Вы думаете, что это он?» Директор испуганно глянул на закрытую дверь своего кабинета, будто ожидая увидеть на ее месте шофера Ибрагимова с оружием в руках. «Мы думаем, что нужно проверять все возможные варианты. Не беспокойтесь об этом раньше времени. Вероятность того, что вечером за рулем вашего такси видели именно вашего водителя, крайне мала». Дмитрий произнес эти слова для того, чтобы успокоить директора. В действительности он надеялся, что Караулова узнает человека на фотокарточке. Шофер подошел спустя примерно 15 минут. Он был спокоен и приветлив. Директор представил их с Белкиным друг другу, после чего удалился. Дмитрий был этому рад. Так шофер будет разговорчивее. После формальных вопросов Белкин наконец перешел к тому, что его интересовало. «Расскажите о том, что вчера случилось на Казанском». «Я стоял на вокзале с 9 утра. До обеда развез четверых». «Кого? Куда? Примерное время?» Водитель поднял взгляд к потолку, вспоминая. «Так, около 9:30 служащий, судя по одежде, отвез его на Воздвиженку, затем в 11 или чуть позже, двое, муж с женой или просто пара, туристы с гарантией, на лицах написано. Попросили на Красную площадь, я довез до Ильинки. А потом ближе к часу на пересадке командир, должность не могу сказать, не разбираюсь, довез на Октябрьский». «Это же рядом». «Я знаю. Он не знал». «И долго возили?» «Ну, с полчаса где-то». «Ладно, что было дальше?» «Вернулся на свое место, решил пообедать, но перед этим отлучился». «Зачем?» Ибрагимов вдруг замялся. «Ну, по нужде, товарищ милиционер». «Ясно. Вы заперли руль?» Шофер покраснел и опустил голову. До Белкина донесся глухой ответ. «Нет». «А почему?» «Да я всего-то на 10 минут отошел, товарищ милиционер». «Ну зачем кому-то красть таксомотор? Что с ним делать? Это же перекрашивать его надо, номера менять, таксометр убирать. Нам даже не выдают ничего для запирания. Это что же нам...» «Подождите, товарищ Ибрагимов, вы хотите сказать, что вам нечем было запереть руль авто?» «Ну да, я про то и говорю. Это что же, вообще ее оставить нельзя, что ли? Или до вечера терпеть, если прижало?» На водителя было жалко смотреть, хотя Белкин не очень понимал, чего именно ему стыдиться. У Ибрагимова не было нормального способа оставить машину, поэтому он просто ее бросил, вполне справедливо рассуждая, что она никому не понадобится. «Говорите, вы отсутствовали только 10 минут, когда вы вернулись, автомобиля уже не было?» «Да». «Вы спрашивали у прохожих. Может, кто-то что-то заметил?» «Ну, я побегал, конечно, но он ведь просто дал зажигание, сел за руль и уехал. Ничего не взламывал, ничего не разбивал, по крайней мере, я так думаю. Вот все и решили, что раз делает, то значит можно, и никто не обратил на него внимания». «Что было дальше?» «Я добрался до таксопарка и сообщил о пропаже». «Что сделал директор?» «Ну, сперва, конечно, разнос мне учинил. А потом делать нечего, сообщили в милицию». «А после смены?» Ну, я ведь сам не свой был, это ж надо было так вляпаться, мотор потерять. Думал, все, попрут меня из таксопарка. А директор сказал приходить с утра, но за руль не пустил. Сказал, чтобы я в гараже сидел. Дмитрий заметил, что его вопрос оставили без ответа. Из этого можно было начать делать выводы, но Белкин остановил себя. Это для его расследования ответ на этот вопрос был одним из главных, а для Ибрагимова он мог быть совершенно незначительным. «Товарищ Ибрагимов, а вчера вечером после смены вы чем занимались?» Шофер ответил без паузы, даже с некоторой досадой. «Ну как чем? Дома был. Не знал, что и думать. Вроде и кошмар, а вроде и легко отделался. По крайней мере, пока». «А кто-нибудь может подтвердить, что вы были дома?» «Ну, конечно, жена моя. Но вам-то это зачем?» Дмитрий Пострельниковский улыбнулся и легко соврал. «Это обычный вопрос. Мы тоже должны выполнять много всяких странных прихотей начальства, вот и задаем подобные вопросы». Ибрагимов, понимающе усмехнулся, а потом спросил. «Товарищ милиционер, а есть шансы мотор-то мой, то есть не мой, конечно, найти, в общем?» «Есть. Будем искать. Вы нам в этом поможете, кстати. Остаток смены проведите за составлением описания вашего авто. Все от общего облика до последней гайки. Я ближе к вечеру заеду за ним. И еще, в ближайшие дни к вам приедет еще один милиционер. Расскажите ему то, что рассказали мне». Через 10 минут Белкин вышел на воздух и сощурился от яркого солнца, бьющего в глаза. После этого он приметил давешнего невысокого таксиста и направился к нему. Таксист снова курил, правда, теперь в одиночестве. Автомобилей перед таксопарком сильно поубавилось, рабочий день был в самом разгаре. Невысокий заметил его, но теперь не проявил интереса, поэтому Дмитрий сам подошел к нему. «Вот теперь поехали. Сначала на Спасо-Песковскую».